я думаю, что как всегда, мы будем за все благодарны Господу. Слава Богу. Слава Богу. Если даже у нас есть проблемы, если даже у нас есть трудности, если даже нам кажется, жизнь становится трудной, не за что благодарить, то вы знаете, что то все-таки мы не должны забывать, что это не от Господа зависит, что у нас есть проблемы. Не от Господа зависит, что у нас часто слезы льются с глаз. И потом очень хотелось бы каждый день, независимо от той обстановки, которая нас окружает, постоянно славить и благодарить Господа. Потому что если Господь что-то допускает, если есть трудности в нашей жизни, то это, оказывается, наша проблема. И Он это допускает в соответствии с состоянием сердца нашего. А не просто так. Да, сегодня время тяжелое, особенно осень. И в деревнях очень трудно. И после трудового дня, после работы, наверное, не так-то просто идти помолиться. Но как бы ни было трудно, а спасение свое совершать надо. И должен быть готов сегодня отойти в вечность. Работал ты, не работал, трудно тебе было или легко тебе было, а готов должен быть. Что не готово, Бог не возьмет Царство Небесное. Я помню, когда-то один из братьев приехал в одну церковь, это опять было осень, это была купка картофеля. А вы знаете, что сейчас как-то, я думаю, и проще, где-то и коней больше есть, и трактора могут пихать. А тогда же было руками, лопатой, это лет 25-30 назад. Ни колхоз не помогал, никто не давал. Посадил кабель как хочешь. Он, значит, приехал, позвонил, спрашивает, ну а как вы собираетесь? Не, говорит, мы вот раньше тут 3 раза в неделю собирались. А теперь, говорит, осень, мы теперь 1 раз. А он говорит, а вот я вас вот понял, это вы договорились со Христом, что он осенью не придет. Он зимой, вы зимой его встречать будете. Он немножко с юмором сказал, вот понял, говорит, так вы договорились. Так деревня была Петкем, Саша ее знает. Говорит, вы договорились, что Христос не придет осенью во время копки картофеля. Он говорит, это нормально тогда, если вы так договорились. Он ему сказал так вот с юмором, но вы знаете, что никто же скидки не будет делать на трудности наши. Бог не спросит сверх того, что мы не можем, а вот то, что мы можем, будь добрый, дай. И потом я хотел бы, чтобы и сегодняшний день Слово Господне направило наше сердце на жизнь святую, на хождение перед Господом, чтобы нам но не оказаться закинутыми врасплох. Никто ж не гарантирует, когда умирать будет. И много есть людей, которые шел, сегодня сестра говорила, то там, ну, хоть немножко было, с этим ингалятором да было, а тут бывает, что потом раз упал, и тут же нет. И не подумаешь, и ничего не сделаешь. А ведь это самый ответственный момент, момент перехода в вечность. Для того, чтобы быть готовыми перейти в вечность, Бог определил 70 лет. А потом подумал, сказал, 70 это мешка, добавлю еще 10. Но не хватит некоторым 70 лет приготовиться. Еще 10, 80 пусть будет. И вы знаете, и бывает так, и 90, и не готов. И 90, и не готов. Я как-то был у нас там на кладбище деревенском. Я сам не городской житель, я тоже родился в деревне и жил в деревне. Я там проходил по кладбищу, и там, значит, был один памятник, и написано, жил 125 лет. Я еще мама моя была, спрашивала, ты его знала? Говорит, знаю, это в глухонемой был. И за 125 лет он не сумел покаяться, так и ушел в вечность. Но как и многие люди. Таким образом, 125. Это в наше время 125. Это уже время. Ну, правда, это надо отбросить лет 60 назад уже, может, даже больше. Но это наше время. Поэтому мы должны очень сильно благодарить Господа, что Он принимает нас, когда мы приходим в молитву, ну, какие бы мы ни были, усталые, почти спим, но если пришли, то Богу приятно, чтобы преодолели все-таки пришли, чтобы помолиться. Вот сколько Бог даст сил, но все-таки пришли для того, чтобы быть пред лицом Господа, за что слава Богу и благодарим Богу. Поэтому я не буду очень много говорить, я просто напомню некоторые такие простые вещи, которые нам надо знать. Ведь мы приходим для чего? Чтобы Господь нам что-то сказал. И вообще новое, ну что может Бог новое сказать, когда мы Библию читаем? Мы же ее читаем. И, наверное, нельзя прочитать что-то такое, ну, чтобы мы не читали. Правда, да внимания не обращаем. Это другой вопрос. И оно проходит мимо нашего взгляда духовного, мимо сердца. А вообще-то мы, особенно Евангелие мы читаем, я бы хотел на сегодняшний день напомнить одно место. Потому что мы знаем это. Это место всем известно. Я читаю из первого послания Иоанна, с 4 главы. Я читаю 7, 8, 9 и 10 стихи. Это всем известное место. Возлюбленные, будем любить друг друга. Потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивлять за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы будем любить друг друга. Я бы уж хотел остановиться на этом. Я однажды, когда говорил эту тему, я сказал, было время, да и теперь, я не очень-то люблю, когда люди говорят, любить, надо любить, надо любить, надо любить, надо любить, а и эту как раз и нет. И думаешь, ну сколько можно говорить, надо любить? И вот здесь Господь говорит нам очень важные вещи. Мы не совсем понимаем, что значит «надо любить». Я иногда слышу такие слова. В нашей церкви любви нет. Я говорю, а ты с какой? Значит, и в тебя нет. Значит, и в тебя нет. И вы знаете, на что здесь Господь обратил внимание? Говорит, будем любить. Что он говорит? Не ищи, кто тебя будет любить. Начинай любить сам. Иначе можешь не найти. Вы понимаете, как интересно все говорит? Ну, люби, все хотят любить, но хотят, чтобы их любили. А сами как? Это в стороне остается. Вы понимаете, на что хочу обратить внимание? Вот вообще мы ищем, кто нас любить будет, правда? Но не думая о том, что эту любовь надо вызвать сам. И оказывается, когда мы говорим, что в нашей церкви нет любви, значит, мы тоже не любили и не вызвали ее у кого-то. А Бог говорит так. Не ищи, а начинай сам это делать. И любовь Божия – это же не чувство. Мы понимаем, что такое любить. Мы имеем чувство друг к другу. Муж, жене, жена, к мужу, дети, к родителям, родители, к детям. А любить Бога – это же не чувство. Говорит, вы же не можете любить меня, когда вы ни разу меня не видели. Но когда вы любите ближнего своего, это значит, моя любовь есть у вас. Вы таким образом можете меня увидеть. Но не ждите от кого-то, а начинайте сами. Вот в чем вся проблема. И мы когда читаем, будем любить, значит, я тут начинаю сразу искать, а кто ж меня интересно любить будет? А другой тоже ищет, а кто ж меня будет любить? И ищем, и оказывается, говорим, да никто ж никого-то и не любит. И Господь говорит, что вы говорите, поймите, что значит любовь Божия. Любовь Божия, любовь человеческая, она любит того, кто их любит. А вот Господь говорит, я хочу, чтобы у вас была моя любовь. Чтобы вы любили того, кто вас не любит. И Писание говорит как? Говорит, вы знаете, в чем вот ту любовь, что мы не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. А когда возлюбил? Когда мы были еще грешниками. Когда говорили, его нет. А если он есть, то он занимается не тем, чем надо. У меня болезнь, у меня то, куда Бог смотрит. Говорили? Ну, наверное, говорили так. И он в то время возлюбил нас. Слава Богу. Ни на что не обратил внимания. И как? Вот в чем выражается любовь, если мы хотим любить? Если мы хотим искать, чтобы кто-то нас любил, это ошибка. Естественно, когда мы любим, мы хотим видеть ответную реакцию. Это само собой. И я не сбрасываю со счетов, что нормальное явление, когда мы любим, а нас не любят. Это естественно желать видеть ответную реакцию на свою любовь. Но инициатива исходит от нас. И Писание говорит так. Бог так возлюбил мир. Что он сделал? Он не забрал что-то из мира, а сам отдал миру. Любовь отдает. Она не требует, кстати. Она хочет, чтобы была ответная, но она не требует, она дает. Она любовь. И говорит, как возлюбил? Отдал своего сына на страдание. Вы знаете, что Иисус и Отец равны по любви. Но если уже так вот рассуждать, то вы знаете, вы со мной будете согласны, что отдать самое дорогое на страдания для Отца, это надо иметь очень большую любовь к кому-то. Вот мы сыновей своих любим. Но отдать их за кого-то, подумаем. Скорее свою жизнь отдадим за них, чем их отдадим жизнь кому-то. Мы не отдадим этого. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Понимаем. Я проводил такой пример, конкретный. Когда во время войны, где-то партизаны называли диверсию. И были убиты, кто-то из немцев был убитый. Они просто каратели налетели, они согнали всех жителей и сказали, каждого десятого расстрелять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующий. Стоят рядом отец с сыном. И десять падает на сына. Что делает отец? Чтобы сын жил, они меняются местами. Это в самом деле было. Немцы разрешили. Нам только десятый надо. А кто-то будет, это не важно. И отец занимает место сына. Сын остается жить, а отец умирает. Из любви к сыну. А вы себе представьте. Отец очень сильно любит сына. Еще кого-то любит. И не просто отдать на смерть, а на мучение сына отдать. Это для него страшнее смерти. И вы сегодня, родители, знаете, что когда дети заболевают, вы настолько за них страдаете, вы готовы сказать, лучше бы я болела, но чтобы ты был здоровый. А написано, отец так возлюбил мир, что отдал своего сына. Сначала на жизнь эту на земле, потом на страдания, а потом на смерть. За что благодарение Богу? А сын пошел безоговорочно. Сказал, раз это так надо, говорит, отец, я иду. Слава Богу и благодарение. И Господь сказал, вот в чем любовь. Не в том, что вам дают, а что вы отдаете. И он говорит, вы живете в Верце Святой, вот научитесь так любить. Я говорю, не потому, что я уже так люблю. Но я говорю, что я так должен учиться. И я учу, что так вы должны делать. Я же понимаю свои недостатки. И я помню когда-то, я тоже этот пример часто привожу. Когда одна сестра приехала на исповедь, она не из нашей области. Я говорю, брат Николай, я тебе хочу попросить прощения. Я говорю, за что? Я тебя первый раз вижу, я тебя не знаю. Она говорит, знаешь за что? Мне, говорит, в нашей церкви сказали, что а у Николая Яковлевича любви, говорит, не хватает к людям. А я, говорит, поддакнула. И меня тут сегодня так судя, говорю, слушай, так они же сказали правду. Ну не хватает ее. Ну не хватает его у меня. То ты не переживаешь, что ты поддакнула. А говорит, не, говорит, ну я все-таки не могу. Ну я прощаю, но ты не убьешь, в самом деле не хватает. Ну не хватает ее. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, вас сегодня мало. И кто вас поддержит, как не вы друг друга? Кто помолится за вас, как не вы друг за друга? Кто поможет вам, как не вы друг другу? А вы знаете, помогая кому-то, ты вызываешь ответную реакцию. Ведь любовь вызывает любовь, правда это? Но вы знаете хорошо, если кто-то сделал вам доброе, вам так хочется отблагодарить, правда? И вы готовы бежать помочь ему. В два раза больше, не просто отработать. Ты у меня день откопала картошку, я тебе день. Но если что-то такое, вы готовы два отблагодарить. То есть вот любовь, она рождает любовь. И Писание учит, говорит, если хотите любить, то вот он как должно жить, как должно поступать. И я читаю еще одно подтверждение. Послание к Ефесянам. Это вот 5 глава, 29 стих. Тут очень интересное место записано. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Он питает и греет. Я вообще беру пример, греет. Вот у вас есть печка. Что сначала надо сделать, чтобы она вас нагрела? Ее нагреть, правда? Вот погрейтесь в этой печке, когда вы ее не натопили. Она нагреет вас. Да умрете с холода, не нагреет. А когда вы возьмете дров, да накормите ее, да натопите, то что, тогда нагреетесь. Конечно, нагреетесь, она нагреет. Но сначала нагрей печку, а потом она тебе нагреет. Сначала начни любить свою жену, тогда она тебя будет любить. Начни любить своего мужа, тогда вызовешь ответную любовь, а иначе же ничего не получится. Скандалами любви не добьешься. Или у вас получалось? Уважение можно добиться. Авторитет завоевать будут бояться, можно. А любви не добьешься таким образом. Вы согласны со мной в этом? Но никуда же не денешься, что это так. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Знаете почему? Почему мы бесплодны часто бываем? Я сегодня говорил одну тему о бесплодии. Я говорил о том, что не суждайте друг друга, не судите друг друга. Потому что будете бесплодными. Вы помните, Мелхола осудила Давида и говорит, и детей не было. Один другая причина бесплодия. Я тоже не один раз говорил на эту тему. Отсутствие любви. Вот можно делать многое. По Писанию вроде правильно все. Но если внутри не будет чувств положительных, если будет нечисто, ничего не получится. Вы догадываетесь, о чем идет речь? Наверное, не совсем. Можете улыбаться людям. Я приведу один пример, чтобы долго не говорить. Одна сестра жаловалась, что Бог ее не слышит молитвы. Уже, говорит, 5 лет молюсь за мужа. Никаких сдвигов нет. И она говорит мне, я, говорит, все правильно делаю.